Глава 5. В ладони с живленным кровавым алмазом зародилось покалывание. Именно такими ощущениями теперь сопровождалось создание магического конструкта. Оба басиных мордоворота встали в боевые стойки, готовясь меня встретить. Да вот невдомек было им, что мне не нужно к ним приближаться вплотную, чтобы убить. «Ай-яй-яй, что творится? Что творится? Среди бела дня уже ничего не стесняются!» Внезапно в дверном проеме, оглашая пространство причитаниями и возмущениями, появилась самая старшая жительница нашей коммунальной квартиры, Зоя Семеновна. Говорят, что в следующем году бабульке должно стукнуть 90. С возрастом ей все сложнее было выходить на улицу, поэтому любимым ее занятием стали прогулки по общему коридору и бдение за порядком. Старушка бесстрашно вклинилась между двумя абразинами, нисколько не тушуясь и продолжая отчитывать всех, и меня в том числе. «А ты чего непутевый стоишь? Кто ен-то все чинить будет, а? Тебя спрашиваю. Нам-то кого здесь не нать бардаку? Вот я участкового вызову. Ох, он устроит тебе. Про все выходки расскажу твои». Я замер, так и не закончив боевое плетение. На моем месте Рязант Народомастра с высокой долей вероятности учинил бы сейчас резню, невзирая на сопутствующие жертвы. Но я-то не он. Я Александр Горюнов. Передо мной больше не стоит возвышенной цели по спасению всего человечества на континенте. Чем оправдать смерти ни в чем не повинных людей? Не затянут ли меня еще глубже в пучину психологических проблем, отголоски которых я уже на себе ощущаю? «Зоя Семеновна, отойдите, пожалуйста, эти люди опасны», — на полном серьезе проговорил я. «А мне-то что? Я блокад пережила, фашистов не боялась», — не подумала отступать пенсионерка. «А я этих и подавно не страшусь. Вот приедет сейчас участковый наш, то-то мы поглядим, как вы все тут запоете». Поняв, что я не планирую нападать, подосланные батя и молодчики заметно расслабились. Они переглянулись друг с другом, покосились на бабульку, а затем обратились ко мне. «Ну что, маэстро, сам пойдешь или будешь усугублять ситуацию?» Ворчание Зои Семеновны в общем коридоре привлекло и других соседей. Кто-то вышел из своих комнат, кто-то только выглянул. И пусть они не совались в самую гущу событий, но шанс зацепить их боевым плетением оставался не иллюзорным. Поэтому я решил пока не устраивать здесь бойни. В самом худшем случае шлепну всю эту шантропу позже, когда рядом не будет лишних глаз. «Видите?» — сухо проронил я вышибалом. Те посторонились, пропуская меня вперед, и повели к выходу. «Эй, куда это вы?» — пронзительно верещала нам вслед Зоя Семеновна. «А убираться кто будет, а?» «Успокойтесь, бабушка, позже все решим», — примирительно выставил ладони мой конвоир, который был поздоровее. «Какая я тебе бабушка, остолоп! Ну-ка, стоять всем!» «Я эту старую суку сейчас хлопну!» — угрожающе прорычал худой, зло стискивая челюсть. «Просто иди молча!» — посоветовал я. «Дальше первой ступеньки она не уйдет!» Долговязый что-то пробурчал себе под нос в стиле «захлопнись, тебя никто не спрашивал». Однако же моему предложению внял, и на вопли пенсионерки перестал обращать внимание. Ну, а Зоя Семеновна, как я и думал, доковыляла до лестницы, не прекращая нас костерить, да там и остановилась. Когда вокруг нас не осталось свидетелей, парочка батиных мордоворотов стала гораздо смелее и решительней. Один чувствительно двинул мне по печени, а второй надел на мои запястья нейлоновую стяжку. Вжикнул язычок застежки, и вот я, считай, оказался в кандалах. «Резче батонами шевели, чмошник! Не тормозить и не тупить! Начнешь выделываться, я тебя моментом сломаю!» — пригрозил худощавый. Меня повели под руки вниз. Впритык к подъезду обнаружился поджерик, припаркованный в нарушении всех правил. В него-то меня и закинули, усадив между парой вышибал. В салоне, кстати, скучали еще два колоритных персонажа, по мордам которых становилось предельно ясно, что по ним нары плачут. Итого четверо. Пока причин для паники не вижу. Я в любой момент могу перебить этих недоумков и свалить. Но это не устранит источник моих проблем. Мне бы сейчас с самим батей повидаться. «Вы меня сразу в лес или сначала к боссу?» — поинтересовался я у молодчиков. «Еще раз варежку разявишь, я тебе всеку, пидор!» — пообещал долговязый, сидящий справа от меня. Для подкрепления своих слов он сжал кулак и отвел руку назад, изображая замах. «Ладно, хрен с вами, посижу пока молча». Судя по квадратным физиономиям, ни один из этих четверых не был светочем мысли. Выходит, с ними болтать только проблем наживать на свою голову. А я ведь не железный, могу и сорваться. А взрывать матрешку в тесноте автомобильного салона мне ой как не хочется. Тут уже за собственную шкуру боязно. Остается просто ждать. Пока внедорожник петлял по городским улицам, моим захватчикам кто-то периодически звонил, и они коротко докладывали. Мы его взяли. Я догадался, что батя за мной отправил целую роту своих пешек. И при таком серьезном подходе глупо было надеяться, что все уляжется само по себе. И чем я вообще думал, когда решил, что облапошить не последнего человека в криминальном мире хорошая идея? Это повезло, что Ваерис оставил мне прекрасный козырь в виде кровавого алмаза. А без него я бы что делал? Хм, а зачем богу обмана вообще рисковать и дарить мне столь полезный артефакт? Разве не проще было бросить меня в безвыходной ситуации, дабы я стал более изговорчивым? Я не понимаю логики Эриса, и это меня заставляет нервничать. Погрузившись в анализ мотивов Ваериса, я упустил момент, когда автомобиль затормозил в каком-то гаражном кооперативе. Слева длинные ряды одинаковых железных ворот, чуть дальше что-то вроде склада, а рядом с ними бытовка и трехэтажная постройка, которую я с первого взгляда окрестил как «Царь-гараж». К ней-то меня и потащили, крепко держа под локти. Внутри стояли три дорогущих тачки, наполированных до зеркального блеска, а в дальнем углу виднелась лестница, ведущая наверх. Сперва я подумал, что мы пойдем к ней, но нет. Конвоиры поволокли меня в другую сторону, туда, где зияла негостеприимной чернотой смотровая яма. Здесь мне связали руки уже основательно. Не просто нейлоновой стяжкой, а тонким стальным тросом. Затем подвели к ребятке с крюком, зацепили его промеж запястья и стали поднимать. Не прошло и минуты, как я болтался примерно в полуметре над полом. Да, что ни говори, а надежды на бескровный исход тают с пугающей быстротой. Впрочем, с тем же успехом все это может оказаться постановкой, чтобы внушить мне страх и сделать более покладистым. Я висел уже около четверти часа. Кисти онемели, трос врезался в кожу, плечи огнем горели. Пришлось даже тайком сотворить божественный перст, чтобы свое состояние подправить. И вот со стороны улицы наконец послышалось рычание моторов. Скрипнули тормозные колодки, и внутрь начали входить люди. Много, человек 15. А во главе делегации двигался батя собственной персоной. Круглолицый дородный мужчина с пышными усами. Те, кто его не знал, могли обмануться внешностью эдакого улыбчивого и добродушного пухляша. Но я к числу таких наивных глупцов не относился. Даже не зная обо всех его подвигах, я с самого первого дня подмечал жесткий холодок, живущий в глубине его глаз. Он мне подсказывал, что этот тип способен буквально на все. Жаль, мне не хватило ума не связываться с ним. Толпа обступила подвешенного меня со всех сторон, и я вдруг почувствовал себя пиньятой, поскольку насчитал в поле своего зрения монтировку и три биты, одна из которых была у самого бати. Карточный катало вышел вперед, поигрывая своим ударно-дробящим инструментом, и смачно плюнул в мою сторону. «Ну что, сученыш, отбегался? Я тебя, паскудник, опустил за собственный стол, а ты меня опозорил. Хуже того, я дал тебе шанс искупить вину. Даже срок установил достаточный, чтобы ты мог расплатиться за свой косяк. Но что ты сделал? Снова плюнул мне в лицо гондон». «Не знаю, что там за черти были с тобой в ту ночь, когда вы метелили Лукаша и Сизова, но я до них тоже доберусь». «Батя, ты все не так понял. Те ребята вообще не при делах», — попытался оправдаться я. Но мои слова только сильнее разозлили мужчину. Его пухлая физиономия скорчилась, превратившись в злобную гримасу, и бита устремилась мне в колено. Кое-как я успел задрать ноги, и удар просвистел мимо. Меня чуть закрутило, и следующая подача угодила мне в бедро, потом еще раз. Я быстро смекнул, что уворачиваться — дело гиблое. Это только больше разгневает осатаневшего пухляша. Поэтому я стал активно извиваться, пряча колени и подставляя вместо них подбиту мясистые ляжки. Так хоть кости и суставы мне не переломает. «Лучше помолчи, Горюнов! Ты чепух не догоняешь, как я зол! И что с тобой сделаю?» — пропыхтел батя, намахавшись. «И запомни, шваль! Для тебя я Михаил Павлович! Заруби себе на носу, пока я сам этого не сделал!» «Михаил Павлович, я отработаю!» — поспешил вставить я слово. «Весь долг до копейки, и даже больше!» «Чем ты, сука, отработаешь? Жопой, что ли?» — снова плюнул в меня усатый катало. Толпа шестерок захохотала, послышались оскорбительные и унизительные комментарии касательно моей ориентации, между прочим, совсем необоснованные. «За игральным столом!» — без улыбки пояснил я. «Вы же знаете, у меня ловкие пальцы!» «Ты че, баран, хочешь, чтоб за мной закрепилась слава лохотронщика?» — округлил глаза батя. «Ой-ой, актерище! «Ну перед кем тут из себя святошу строит? Да все здесь собравшиеся знают, что он не брезгует грязными приемчиками во время игры. Лично слышал, как он хвастался, что завалил под фуфло фраера и снял с того 1,5 миллиона за один кон. Но ляпнуть такое вслух при всей его братве — это гарантированно подписать себе смертный приговор, даже если бы у меня были железобетонные доказательства. Михаил Павлович, я прошу вас поверить и дать мне еще один шанс. Я обещаю, что принесу немало выгоды». Я действительно больше не хотел никого убивать. Хотел забыть те ужасные 5 лет, прожитые в бесконечных схватках, и то, в кого они меня превратили. Права была Гесперия, когда говорила, что я топлю во мраке собственную душу. Каждая капля пролитой крови легла клеймом на мою совесть, но не сделала сильнее. Если во мне осталось хоть что-то человеческое, то я обязан доказать это сейчас. Я не смогу получить прощение у всех тех, кто умер во имя моих целей, но я хотя бы проведу зримую черту между маэстро и настоящим Александром Горюновым. Я отделю от себя ту часть личности, для которой убийство было лишь удобным и доступным инструментом. Это слишком простой путь, и он ведет никуда, в царство вечной тьмы. Я попытаюсь оставить все позади, оставить в прошлом. Я буду стремиться к свету, стремиться во что бы то ни стало. В противном случае меня ждет участь ничуть не лучше смерти. Тот человек в стальной маске — это не я. Он возник в моем разуме как щит, за которым Александр Горюнов прятался, силясь справиться с обрушившимися на него злоключениями. И теперь я сознательно отказываюсь от той личины. Я вложил в свою реплику всю искренность, на которую был способен, и всю боль, которую испытал под чужими звездами. Я буквально распахнул свою душу, чтобы убедить собеседника в чистоте своих намерений. Истово клялся, что исправлю все, если получу возможность, но... Пухлое лицо бати неприязненно скривилось. Он брезгливо поморщился и в очередной раз сплюнул на пол. «Ты, Горюнов, полный кретин, если думаешь, что я поведусь на твою дичь. Запомни, фуфлыжник, ты никто! Говно без хлеба! Тупорылый и излишне самоуверенный чепушила, который перепутал берега! И мне это уже надоело!» Катало отдал биту одному из своих людей и взялся за монтировку. «Значит, послушай меня, гнида!» — прошипел батя. «Я тебе не дам уйти легко. Сначала разомнусь сам, а потом отдам моим ребятам то, что от тебя останется. Будешь наглядным пособием для всех окрестных чертогонов, чтобы каждый мудак, считающий себя самым умным, 100 раз подумал, прежде чем пытался меня кинуть. Батя, я прошу тебя, не делай этого!» В отчаянии помотал я головой. «Давай, давай, сученыш, скули громче!» Жестоко осклабился бандит. Я бессильно прикрыл веки и судорожно вздохнул. Что бы я ни делал, как бы ни старался решать вопросы посредством убеждения, но каждый раз, каждый чертов раз точку во всем ставит насилие. «Но почему я никак не могу победить тебя, маэстро?» Обратился я в пустоту. «Что ты там бормочешь, парашник? Я сказал, скули громче!» Заорал батя, распаляя самого себя. Словно в замедленной съемке я увидел, как изогнутый клюв монтировки нацеливается мне в живот. Катало взял такой размах, что один удар без труда бы размочалил мне половину внутренних органов. Однако на пути тяжелого инструмента вдруг возникла мутная пленка энергетического щита. Орудие звякнуло и отскочило от покрова, а сам батя от неожиданности выронил его из рук. «А? Что за херня? Что это?» Широко раскрыл он рот и попятился. Остальные отморозки тоже удивленно загомонили, не понимая, что за сила остановила удар. «Пацаны, валите этого фокусника! Быстро!» Завопил батя, почуяв исходящую от меня смутную угрозу. Под моим взглядом он, подобно матерому хищнику, на которого наставили ружье, попытался скрыться за спинами своих вышибал, а они кинулись исполнять поручение. Кто сбитый, а кто и ствол достал. Громыхнул первый выстрел, и пуля легко пробила энергетическую оболочку покрова. Заклинание, которое уверенно сдержало стрелы и выпады клинка, не устояло перед крохотным кусочком свинца, разогнанного до сверхзвуковой скорости. Я почувствовал, как ногу ожгло болью, и как по мышцам бедра стала разливаться пугающая и парализующая слабость. Затекшие и онемевшие пальцы слушались плохо, но я все же умудрился сотворить плетение праха. Витки тонкого тросика, удерживающего мои руки, лопнули, и я полетел вниз. Приземлившись, совершил перекат, игнорируя нарастающую жгучую боль от пулевого ранения. Почти сразу дорогу мне преградил один из вышибал, на свою беду оказавшийся ближе всех, и стрела прошила его на вылет. Он только и успел удивленно крякнуть, прижав ладонь к зияющей в грудине дыре. «Тварь! Он меня чем-то продырявил! Сука, шмаляй, шмаляй! Вали его! Гондон, сдохни!» Хаос и паника распространились со скоростью лесного пожара. Батины шестерки не знали и не понимали, с чем они столкнулись. А сам Катала уже убежал, подпрыгивая, и находился на половине пути к выходу из гаража. Объятия ифрита с хлопком развернулись под самой крышей, заставляя противника всех присесть от испуга и отвлечься на огонь. А я тем временем рыбкой нырнул в зев смотровой ямы. Мгновением позже оттуда вылетело сияющее заклинание, которое я творил впервые. Это была смесь. Крупный яркий шар, размером чуть меньше волейбольного мяча. И энергии в него я накачал очень много. Сегментарная броня чешуи наглухо запечатала смотровую яму, отрезая меня от взрыва, который грянет сразу, как только плетение коснется потолка. И едва я успел отгородиться магическим щитом, полыхнула двойная вспышка. Первая просто яркая, а вторая долгая и слепящая. Нестерпимо заболели глаза, ведь даже зажмуренные веки не смогли спасти от света. Раздался грохот, вибрация прошлась по бетонному полу, а затем все стихло. Выждав для верности еще секунд 10, я осторожно высунулся из ямы, обозревая руины, в которые превратился первый этаж гаража. Смесь в замкнутом пространстве показала себя поистине эффективно. Взрывная волна от заклинания оказалась столь мощной, что разметала по углам даже стоявшие тут автомобили и снесла железные ворота. Потолок частично обрушился, но, слава многоокому, не похоронил меня здесь. Бандитов, которые оказались слишком близко к эпицентру, разорвало, будто воздушные шарики. Они умерли мгновенно. Их опаленные ошметки валялись практически повсюду. Тем, кто находился дальше, повезло чуть больше. В их останках криминалисты хотя бы смогут признать людей. Самого же батю раздавило многотонными воротами, размазав половину тела по земле. Вдыхая смрад опаленной плоти, я направился к выходу. Нога болела, но я не прибегал к помощи божественного перста. Мой кулак, в который я вживил минерал из крови Альвы, сжался с такой силой, что твердое инородное тело проткнуло кожу, стремясь покинуть тесноту моего узилища. «Ты снова победил, маэстро!» – прошептал я. «Теперь я понял, зачем Ваэрис мне оставил этот проклятый алмаз!»